Глава 30. От следователя я вернулась в глубокой задумчивости. Он был прав, совпадений слишком уж много. Но прежде чем кидать обвинение в лицо Кайдеона, мне следовало с ним поговорить. Недопонимание однажды уже разрушило наши жизни, а я стремилась не повторять свои ошибки дважды. Но Кая в его комнате все еще не было. Либо он не отзывался на мой стук по неизвестной причине. На следующий день я ждала, что он заглянет утром, открыв телепорт куда-нибудь в район моей кровати. Но обсидиановый дракон так и не появился. Беспокойство накрыло меня, когда на полигоне для физической подготовки я не увидела его. Третий курс занимался, как обычно, но Кайдеона с ними не было. И самое странное, всезнающая Марика тоже не имела ни малейшего понятия, куда подевался мой жених. «Ты можешь спросить у ректора», — предложила подруга. «Он наверняка знает. Если Кайдеон попросил отгулы по каким-то личным обстоятельствам или, например, заболел». К ректору я не пошла, решив не поднимать тревогу до субботнего бала. Если Кай не явится на мероприятие, на которое сам же меня и пригласил, значит, с ним действительно случилось что-то серьезное. Беспокойство с каждым мгновением становилось все сильнее, но я старалась гнать от себя страшные мысли. Произойти могло все, что угодно. Кай мог вернуться в город и попытаться в одиночку справиться с злоумышленником. Он мог получить ранение. Возможно, мне стоило поддаться панике и поделиться своими переживаниями с господином Раймондом, но он сам нашел меня на перемене. «Как ваше самочувствие, госпожа Ривер?» — спросил он, когда за нами снова закрылась дверь его кабинета. «Проклятие не беспокоит?» Я честно прислушалась к своему состоянию. Все было относительно хорошо, за исключением нервного напряжения, что не отпускало меня с момента исчезновения Кая. «Нормально», — кивнула я. «Вы нашли способ снять его? Или что-то еще случилось?» «Ничего не случилось», — едва заметно усмехнулся огненный дракон. «Просто, насколько мне известно, господин Кайдеон Райдер вернется только в субботу. Вы продержитесь до этого времени?» «Вернется?» — моргнула я. «Откуда?» «А вы что же, не в курсе?» Взгляд следователя стал заинтересованным. «Ничего не знаете о его отъезде и даже не пытались узнать?» «Не пыталась», — покаялась я и только после этого поняла, насколько глупо себя вела. Что, если Каю угрожала опасность? А я тут бездействовала и ждала непонятно чего. Господин Кайдеон на несколько дней отправился в Марай по какому-то личному делу, — внимательно глядя на меня, сказал следователь. Странно, что он вас не предупредил. Похоже, подозрения господина Раймонда относительно Кая стали только больше. У нас не настолько близкие отношения, чтобы делиться личными проблемами, — ответила я. Если он внезапно вернулся домой, значит, на то была веская причина. «Жаль, что я пока не могу выяснить, куда он отправился на самом деле», — сухо произнес следователь и отвернулся. «Что ж, я рад, что внезапное отсутствие Кайдеона не нанесет вред вашему здоровью. Вы можете идти». И я пошла, задумчиво прикрыв за собой дверь. Огненный дракон явно намекал, что меня в очередной раз обманули. Да и не только меня. И до самой субботы я ходила нервная, дерганная, что негативно сказалось на моей учебе. Настолько, что господин Лориан едва не выгнал меня со своей пары, пообещав лично позаботиться о моем отчислении. Мне срочно нужно было пробудить свою вторую ипостась, но я понятия не имела, как это сделать. Утро субботы выдалось пасмурным, небо заволокло низкими свинцовыми тучами, воздух пропитался влагой, и никакой атмосферы праздника я не чувствовала. Настроения идти на бал не было, даже если Кайдеон появится. Мне не хотелось с ним разговаривать, не то что танцевать. Почему он не предупредил меня о том, что уедет? Действительно ли он отправился домой? И что бы я делала, если бы проклятие дало о себе знать? Несмотря на то, что чувствовала я себя отлично, за исключением дискомфорта после интенсивных тренировок, В моей душе ярким пламенем полыхала обида. Видимо, Кай мне вовсе не доверял, раз не поделился планами. Когда пришла Марика, я сидела на кровати и смотрела на бальное платье, что висело на вешалке, прицепленной к дверце шкафа. Черная ткань струилась практически до самого пола, в то время как я понятия не имела, доведется ли мне надеть этот наряд. «Может, наведаемся в город?» — спросила обсидиановая драконица. «Я знаю там салон, где можно сделать прическу». «Я не иду на бал», — сказала я ровным голосом. «У меня нет кавалера». «Да и не надо», — отмахнулась Марика. «Это бал в честь начала учебного года. На него идут все адепты, а не только парочки. И ты, как первокурсница, просто обязана быть. Это традиция». «Я понимаю», — вздохнула я. «Но настроения что-то совсем нет. Появится осенний бал. Это нечто настолько волшебное, что ты и думать забудешь о том, что твой Кайдеон куда-то делся». «Мой Кайдеон». Марика так и стояла у двери, сложив на груди руки, и казалось, если я начну отпираться, она силой потащит меня на эти танцы. Не то чтобы я не могла выпроводить ее, но ссориться не хотелось. «Ладно», — сдалась я. «Я пойду на бал, тем более если он такой волшебный. Но прическу себе сделаю сама». Удовлетворенно кивнув, Марика оставила меня в покое. Времени до бала было еще достаточно, и я начала неторопливо собираться на обед. Мысли тревожно метались, ведь Кайдеон так и не вернулся, несмотря на слова господина Раймонда, и никак не дал о себе знать. Все же, может, с ним что-то случилось? Зачем он вообще в начале учебного года сорвался домой? Это как-то связано с тем, что я ему рассказала? Кай наверняка понял, кто прислал ему то злополученное письмо. Неужели отправился разбираться? Возможность задать все эти вопросы и получить на них ответы появилась только после обеда, когда Кай, не тратя время на проход по коридору, переместился прямо в мою спальню и с комфортом расположился на моей кровати. «Где ты был?» – застыв у двери, спросила я. «Да, мне не хотелось показывать ему свое беспокойство. В конце концов, какое дело фиктивной невесте до того, где пропадает ее мнимый жених? С другой стороны, у нас с Кайдеоном была сделка. И если бы проклятие настигло меня, а его не было рядом, могло случиться непоправимое». Дома. Он расслабленно прикрыл глаза и не выглядел ни виноватым, ни смущенным. «Рад, что с тобой все в порядке». «Порядке?» – качнула головой я. «Кай, а если бы...» «Я собирался вернуться в тот же день», — сказал он, будто неохотно. «Думал, слетаю туда и обратно. Быстро выясню все, что мне нужно». «И как? Выяснил?» Глядя на его безмятежное лицо, я начала остывать. «К сожалению, да». Обсидиановый дракон потянулся и похлопал рукой по покрывалу. «Иди ко мне, я все тебе расскажу». До бала осталось совсем немного времени. И если мы собирались туда пойти, стоило начать собираться. Но информация, полученная Кайдеоном дома, показалась мне важнее. Я не стала ложиться рядом с ним, но присела на краешек кровати. «Рассказывай», — кивнула я. Он усмехнулся и, резко приподнявшись, сгреб меня в охапку и уложил на себя. «Так-то лучше», — сказал он хрипло. «Я, знаешь ли, соскучился». «Соскучился?» Означало ли это, что он продолжал испытывать ко мне чувства даже после разрыва помолвки и уз истинности? Щеки залил румянец. Но я не делала попыток освободиться. Сидеть на нем верхом было приятно. С такого ракурса я на дракона еще не смотрела. «Мне показалось, я догадался, кто мог написать письмо», — сказал Кай, положив руки мне на бедра. «Поэтому я отправился домой, чтобы подтвердить свою версию. Но та, которую я подозревал, попыталась обвинить меня во взломе ментального блока. А это тяжкое преступление». «А ты действительно пытался его взломать?» — спросила я, чувствуя, как в душе поднимается злость на таинственную разлучницу, которая разрушила наши жизни. «И ради чего?» «Нет, конечно», — мрачно усмехнулся Кай. «У меня, конечно, высокое положение в обществе, Но даже я не посмел бы лезть в голову к принцессе Каролине. Значит, во всех моих бедах была виновата ее высочество Каролина, старшая принцесса Марая? Почему? Спросила я глухо, вспомнив черноволосую девушку, которую видела на торжественном приеме в честь заключения новых торговых соглашений. Зачем она это сделала? Зачем прислала тебе то письмо? Потому что она хотела меня. Глядя мне в глаза, ответил Кай. У нас не было официально помолвки, но вопрос о свадьбе был практически решенный. А вы с ней разве не родственники? Удивилась я. Твой отец разве не кузен короля? По крайней мере, именно так нам его представили на торжественном приеме. Кузен, усмехнулся обсидиановый дракон. Только Гидеон Райдер мне не отец, а отчим. Мы не распространяемся об этом, но ты имеешь право знать. Он официально признал меня, но кровного родства между нами нет. Вот как. И когда я появилась, то испортила Каролине все планы на будущее, задумчиво произнесла я. Поэтому она решила разрушить нашу помолвку. Как ты сразу не догадался, что это подстава? Взял и поверил в мою измену. Дракон помрачнел. Его руки, что удерживали меня, напряглись. Я знал Каролину с детства. Мне и в голову не могло прийти, что она будет бороться за меня даже против моей истинной пары. А меня ты практически не знал, с горечью сообщила я. И поэтому с такой легкостью поверил в ложь. Я попыталась слезть, но Кай меня не отпустил. «Я очень виноват перед тобой», — сказал дракон. «И перед ней тоже. Дал ей надежду. Но мне и в голову не могло прийти, что все так произойдет». И я медленно покачала головой. «И что произошло дальше?» — спросила я. «После того, как ты предъявил обвинение принцессе Каролине». «Она разозлилась», — ответил Кай, не сводя с меня напряженного взгляда. Обвинила меня в ментальном взломе, и меня взяли под стражу. И все это время ты был под стражей? Снова удивилась я. Ректор знал об этом? Знал, кивнул дракон. Как и господин Раймонд. Кстати, почему ты не рассказал следователю о том, что видел злоумышленника в лавке? Я склонилась практически к самому лицу Кайдеона и заглянула ему в глаза. Скажи, был ли там вообще преступник? Или это тоже была ложь? Кидать обвинение ему в лицо было чревато, и я забыла об этом. В одно мгновение взгляд обсидианового дракона стал хищным. Перевернув меня, Кай оказался сверху и придавил к кровати своим телом. «Все еще не доверяешь мне, Джай?» — спросил он хрипло, практически касаясь меня губами. «Ты слишком много не договариваешь». Выдохнула я, стараясь сосредоточиться на своей злости, а не на его волнующем запахе. Чем дальше, тем больше вопросов у меня возникает. И ты не даешь повода поверить тебе. Я повторю свой вопрос. Почему ты не рассказал следователю о том, что почувствовал преступника в лавке? Кай вздохнул, будто решаясь. «Поклянись, что никому не скажешь», потребовал он, глядя на меня мрачно и внимательно. «Клянусь», — с легкостью пообещала я. Когда я вечером подошел к кабинету господина Раймонда, я смог услышать некоторые его мысли. Его аура не совпадает с аурой злоумышленника, но, готов поспорить, он вовсе не так чист, как хочет показаться. Поэтому я решил придержать информацию. И ни слова не сказал об этом мне. Обиженно засопела я. «И когда бы я успел? Ты пришла ко мне в одной сорочке и...» И я снова покраснела. «Я все выболтала господину Раймонду», — призналась я. «И теперь он в курсе. И знаешь, тоже не очень-то тебе доверяет». «Это вполне ожидаемо», — усмехнулся Кай, и, внезапно преодолев крошечное расстояние, что между нами было, поцеловал меня. Я в одно мгновение погрузилась в чувственный водоворот, вынырнуть из которого смогла лишь после того, как дракон чуть ослабил свой напор. «Скажи мне, Джай», — хрипло поинтересовался он, разглядывая меня с хищным предвкушением. «У тебя ничего нигде не болит?»